Запись 116311. Дед Робеус жаловался мне, что его левая нога касается полярной звезды, а правая — Южного креста. Кроме того, он, пожалуй, что-то замышляет, потому что все время ходит на четвереньках. Придется мне повнимательнее следить за ним. Исчез Балтазар, брат Изаи. Неужели квантовая дисперсия? Разыскивая его, я обнаружил, что в атомной камере полно пыли. Год не подметали. Снял Бартоломея с должности камергера, назначил его свояка Титуса. Вечером в салоне, во время выступления тетки Мелании, внезапно взорвался дед. Я велел его зацементировать. Сделал это чисто рефлекторно. Не отменил приказа, чтобы не поставить под сомнение свой авторитет капитана. Очень мне жалко деда. Что это у него, гнев или аннигиляция? Он всегда был нервный. Захотелось мне во время вахты чего-нибудь мясного. И я съел кусочек мороженой телятины из холодильника. Вчера оказалось, что пропал листок, на котором была записана цель путешествия. Жаль, ведь летим мы уже примерно лет 36. В телятине странное дело, было полным-полно дроби. С каких это пор в телят стреляют из дробовиков? Рядом с нами летит метеор, на котором кто-то сидит. Это Бартоломей первым его заметил. Я пока делаю вид, что не замечаю. Запись 116312. Кузен Бруно утверждает, что это был не простой холодильник, а гибернатор, что он сам для смеху перевесил таблички, и мне попалась не дробь, а бусы. Я подскочил до потолка. В безгравитационном пространстве никакие сцены не получаются. Нельзя ни топнуть, ни кулаком по столу хватить. Напрасно я этого Бруно взял к звездам. Послал его на самую паскудную работу. Будет распутывать пряжу на корме. Запись 116313. Космос поглощает нас. Вчера оторвала часть кормы с туалетами. Как раз был там дядя Палеоксандр. Бессильный смотрел я, как он тает во мраке. Развивающиеся ленты туалетной бумаги тоскливо трепетали в пустоте. Настоящая группа Лаокоона среди звезд. Что за несчастье? Тот, что на метеоре, никакой не родственник, совершенно чужой человек, летит, сидя верхом. Это наводит на размышления. Дошли до меня слухи, будто бы немало народу украдкой высадилось. Действительно становится как-то просторнее. Неужели это правда? Запись 116314. У кузена Роланда, который ведет нашу бухгалтерию, масса трудностей. Вчера он при мне мучился, подсчитывая перевезенные уже невестотонны с эйнштейновской поправкой на потерю невинности. Подсчитывая, вдруг поднял голову, посмотрел мне в глаза и сказал: «Человек, как это звучит?» Эта мысль озадачила меня. Дядя Хомутий закончил свою теорию роботов и теперь разрабатывает новую систему. Там будут особые посты, или так называемые голодни. Речь идет о времени. Дед Тарабеус мне не нравится. Сочиняет каламбуры. «Каламбур, — сказал он мне, — это значит, что я засоряю лес, а множество детей мужского пола — это синкопы. Маленький Пызя, тот, что реактивно летает, и вместо «п» говорит «ф», фланета вместо планета, а зато планелевые штаны, бросил. Это лишь теперь выяснилось, кота в резервуар с содой, которая поглощает у нас двуокись углерода. Бедный котик распался на двукатан соды. Запись 116315. Сегодня нашел у дверей младенца мужского пола с пришпиленной к пеленкам запиской «Это твой». Ничего не знаю. Неужели это стечение обстоятельств? Выстелил ему ящик старыми документами. Запись 116316. В космосе пропадает масса носков и носовых платков. Кроме того, время совершенно распадается. Я заметил за завтраком, что дед и бабка намного моложе меня. Были также случаи дяделизма. Велел кузену Роланду произвести переучет. Гибернаторы открыты, всех размораживаю. У многих теток насморк, кашель, синие носы, распухшие красные уши. Некоторые закатили истерику. Я ничего не мог поделать. Что наиболее странно, среди воскресших оказался теленок. Зато не хватает тетки Матильды. Неужели Бруно и вправду не шутил? Или, вернее, вправду шутил? Запись 116317. Перед входом в атомную камеру есть каморка. Когда я сидел там, пришла мне в голову забавная мысль. Может быть, мы вообще не стартовали и торчим на земле? Но нет, ведь тяготение-то отсутствует. Это соображение успокаивает. Однако же я проверил, что держу в руке. Оказалось, молоток. Может, меня зовут вообще-то Иеремией? Бил я по какой-то болванке и что-то странно себя почувствовал. Надо привыкать. Принцип Паули, что отдельная личность может вмещать лишь одну индивидуальность, мы оставили далеко позади. Возьмем хотя бы родительскую эстафету. Для нас в космосе уже привычную, когда несколько женщин по очереди рожают одного и того же ребенка. Это касается также и отцов, вследствие громадной скорости. Пызя еще совсем недавно был малышом. А сегодня, когда мы с ним в столовой, одновременно потянувшись за мармеладом, стукнулись лбами, он отбросил меня под самый потолок. Хоть время и запуталось, перекрутилось, даже петлями захлестнулось, а все же как оно летит. Запись 116318. Арабеус рассказывал мне сегодня, что он всегда питал тайную надежду, будто звезды и ракеты имеют только одну сторону, ту, что обращена к нам, а позади лишь пыльные стеллажи да веревки. Так вот, почему он полетел к звездам. Открыл он мне также, что некоторые женщины что-то кладут в бельевые шкафы. По его мнению, не только белье, но и яйца. Это могло бы свидетельствовать о стремительном регрессе в эволюционном смысле. Ему, наверное, было неудобно вот так задирать ко мне голову, стоя на четвереньках. Беспокоит меня его младший брат. 8-й год стоит у меня в передней, вытянув вперед указательные пальцы. Может, у него начинается кататония? Сначала машинально, а потом по привычке начал я вешать на него пальто и шляпу. Он может, по крайней мере, сказать себе, что и от него есть какая-то польза. Запись 116319. Становится все более пусто. Дифракция, сублимация или попросту все переходит вследствие эффекта Доплера в инфракрасную область спектра. Орал сегодня во весь голос на средней палубе, и никто не появился, кроме тетки Клотильды со спицами и недоконченной перчаткой. Пошел в лабораторию. Кузены Митрофан и Аларик, чтобы исследовать траекторию шкварок, топили свиное сало и лили жир в воду. Аларик заявил мне, что в нашем положении гадание надежней, чем камера Вильсона. Но почему, окончив расчет, он все съел? Не понимаю, а спросить его не решился. Исчез прадядя Эмерик. Запись 116320. Прадядя Эмерик нашелся. Каждые 2 минуты он восходит с регулярностью, достойной лучшего применения на пакборте. В верхнем оконце видно, как он достигает зенита, после чего заходит на штирборте. Ни чуточки не изменился, даже на орбите последнего отдохновения. Но кто и когда его выпихнул? Ужасная мысль. Запись 116321. Дядя так точен, что по его восходам и заходам можно секундомеры регулировать. Что самое странное, он начал отбивать часы. Не могу этого понять. Запись 116322. Он просто задевает ногами вверх корпуса самой низкой точки своей орбиты, и края его подошв либо каблуки ударяют по головкам заклепок на обшивке. Сегодня, после завтрака, он пробил 13. Случай или предзнаменование? Незнакомец на метеоре несколько отстал, продолжает лететь неподалеку. Сел я сегодня за стол, чтобы сделать запись, а стул и говорит мне: Как странен этот мир! Я подумал, что кузен Изайя добился успеха, но это был всего лишь дед Арабеус. Сообщил мне, что он инвариант, то есть тот, кому все равно, так что я могу не вставать.